«Думай скорее», — сказала она сама себе. Думать тут, впрочем, было не о чем. Она выхватила из костра несколько тлеющих веток, подбежала к валуну и выкопала слиток. Схватила, вытерла рукавом и взглянула на него в третий раз в жизни. Ее охватил панический страх. Она швырнула слиток в яму, вытащила из огня еще несколько веток и побежала в сторону дороги, на которую должен был выбраться чужестранец. Казалось, что ненависть сочится у нее из всех пор. В один день повстречались ей два волка. Одного она отпугнула факелом, другого напугать невозможно, ничем. Он уже потерял все, что ему было дорого, и теперь слепо устремился уничтожить все, что было перед ним. Она бежала со всех ног, но так и не могла догнать чужестранца. Наверное, он скрылся в лесу, притаился там, погасил факел, бросая вызов проклятому волку. Жажда смерти в нем, скорее всего, не уступает жажде убивать. Войдя в Вискас, Шанталь притворилась, что не слышит Берту, которая звала ее и смешалась с выходящей из церкви толпой прихожан. Она удивилась. Сегодня, похоже, на мессу собрался весь город. Чужестранец замышлял преступление, а получилось так, как хотел священник. Эта неделя будет посвящена раскаянию и исповедям, словно Бога можно обмануть. Все смотрели на Шанталь, но никто не заговаривал с ней. Она не отводила глаз, смело встречая каждый взгляд, потому что не знала за собой никакой вины, и каяться на исповеди ей было не в чем. Она была лишь пешкой в жестокой игре, правила которой постигла не сразу, а постигнув, испытала отвращение. Она заперлась у себя в комнате и посмотрела в окно. Толпа уже разошлась, но Шанталь заметила еще одну странность. Был погожий субботний денек, а Вискас будто вымер. Обычно на площади, где в незапамятные времена стояла виселица, а теперь возвышался крест, жители собирались кучками и беседовали. Некоторое время она смотрела на пустую улицу, чувствуя, как пригревает, но не жжет ее лицо зимнее солнце. Если бы люди стояли сейчас на площади, они наверняка бы обсуждали погоду, температуру, пройдут ли дожди, не грозит ли засуха. Но сегодня все сидели по домам, и Шанталь не могла понять, почему. Чем дольше стояла она у окна, тем сильнее ощущала, что ничем не отличается от своих земляков. И это она-то, считавшая себя совсем другим человеком, лелеявшим дерзкие планы, которые в голову бы не могли прийти никому из этих крестьян. Какой позор! И вместе с тем, какое облегчение! Она здесь, в Вискасе, не потому, что судьба распорядилась несправедливо, а потому, что заслуживает этого. Всю жизнь она чувствовала, что не чета прочим, а вот сейчас поняла. Она в точности такая же, как все. Трижды уже она откапывала слиток и каждый раз оказывалась не в силах унести его с собой. Да, она совершила преступление, но лишь в душе, а притворить его в реальное деяние не сумела, не решилась, не смогла. Впрочем, она сознавала, что, по правде-то говоря, не следовало бы совершать его даже мысленно, потому что это было не искушение и не испытание, а ловушка. «Почему ловушка?» — подумала она. Что-то подсказывало ей, что в этом слитке золота спрятано решение задачи, созданной чужестранцем, но как ни старалась, не могла понять, что же это за решение. Новоприбывший демон увидел, что сияние за плечом сеньориты Прим, которое некоторое время назад становилось все ярче, теперь потускнело и уже совсем почти исчезает. Как жаль, что нет здесь его товарища, и некому восхититься его победой. Но он не знал, что и у ангелов есть своя стратегия, и свет за плечом сеньориты Прим померк лишь для того, чтобы усыпить его бдительность.